непорочная святая Либерата. Ты уже считала себя Христовой невестой. Донья Консуэла распорядилась вскипятить воду в жестянке, приказала выгладить простыни, чтобы жаром припечь всех микробов, приказала запереть двери и заткнуть щели в створках. Донья Консуэла не желает впускать свет снаружи, не хочет свежего воздуха. Невестой, когда вдруг загремели дверные кольца, вошел Люций, твой отец, властелин-язычник, глаза хитрые, звериные, душа змеиная, и приказывает своим девяти дочерям осквернить чистоту, причастие. Но они предпочитают умереть в пытках. И возносятся на небо твои восемь сестер-монашек, восемь душ из прозрачного стекла, восемь тел из нежного маиса. Там встречают их ангелы гимнами, благоухающими, как фиалки. Мать привезли на каталке в длинную палату. Там лежат шесть женщин на кроватях с зелеными матрасами, шесть лиц, сведенных судорогой страданий. Одна мулатка молча из последних сил выдавливает из себя четвертого сына. Пятеро других орут благим матом, особенно итальянка. «Мамма мия! Дио мио! Нон не посо пиу! Нон ce la faccio пиу!» «Мамочка, боже мой, я больше не могу, больше этого не сделаю!» Соседка, доставшаяся матери, выражается более прозаично. «Ох, зараза! Ох, и влипла же я! Ох!» И бледная стискивает пальцами спинку кровати. Теперь мамочка едет на хорошо смазанных колесах в залу для родов. Супруг, инженер Архимиру Перальта Редия, на прощании вдохновляет ее изящной улыбкой. «Вполне достаточно одного раза», — думает мамочка. «Мужчинам не мешало бы самим попробовать, чтобы знать, каково это удовольствие», — думает мамочка, одетая в прелестную розовую сорочку. «Дева Мария, во имя мук, испытанных тобою при родах, не оставь меня в тяжелую минуту», — говорит вслух мамочка, когда ее кресло пересекает порог операционный. Доктор Карвахаль ожидает ее в безупречно чистом халате и в белых резиновых перчатках. «А тебя, святая Либерата, самую красивую», — молится Донья Консуэла. Она кладет маму поперек кровати, под ноги ставит табуретку, а под матрас подсовывает газеты. Мама согнула колени и раздвинула ноги. Донья Консуэла подмыла ее водой с кастильским мылом и продолжает ждать и молиться. Ждать и молиться — это дело всех настоящих повитух. «Тебя, сладкий цветочек, вместо того, чтобы предать спасительной смерти, тебя пожелали отдать в жены королю сицилийскому, который с пьяным хохотом стал высмеивать твое целомудрие, и тогда ты, неприступная дева, упала на колени прямо на булыжнике, воздела к небу руки и стала молить. Иисус, супруг мой, сделай так, чтобы на лице моем отросла борода, чтобы вокруг губ моих выросли усы, чтобы между белых грудей моих появились волосы, жесткие, как конский хвост, чтобы ноги мои покрылись темной шерстью, как у землепашца, чтобы король сицилийский от меня отказался, чтобы его свирепость не угрожала моей девственности».